Содержание. Визит. Смоленск, Россия, 13 марта 1943 года. Страница 3. Миссия Мауэрвальд. Мазуры, Восточная Пруссия, 14 марта 1943 года. Страница 17. Ячейка сопротивления. Смоленск, Россия, март 1943 года. Страница 23. Покушение смертника. Берлин, 21 марта 1943 года. Страница 36. Штауфенберг. Тунис, 6 и 7 апреля 1943 года, страница 42. Лазарет в тылу. Мюнхен, апрель-июнь 1943 года, страница 56. Родовое поместье. Лаутлинген, июль 1943 года. Страница 64. Посвящение. Берлин и Бамберг. Август 1943 года. Страница 70. Цели и знаки. Лаутлинген. Сентябрь 1943 года. Страница 82. Место встречи – Тристанштрассе, Берлин, сентябрь-ноябрь 1943 года. Страница 90. Бесплодные попытки. Бамберг и Берлин, декабрь 43-го, март 1944 года. Страница 110. Лицом к лицу. Бергхоф. Бертесгаден, 7 июня 1944 года. Страница 116. Клятва. Берлин. Июль 1944 года. Страница 129. Гексонит. Вольфсшанце, Восточная Пруссия, 15 июля 1944 года. Страница 142. Гладиум Део. Берлин. С 16-10 июля 1944 года. Страница 159. Валькирия. Вольфшанце, Восточная Пруссия, 20 июля 1944 года. Страница 173. Исход. Берлин, 20 июля 1944 года. Страница 198. Месть. Берлин и Белосток, Польша, июль 1944, апрель 1945 года. Страница 264. Скитание и возвращение домой. Равенсбрюк, Бад Закса, Лаутлинген, июль 1944. Июнь 1945 года. Страница 276. Благодарность. Страница 285.